сходишь как князь и летишь сюда, чтоб разрушить мой дом. На вовне твое место, славонный садом. Хочешь пленить своей пропагандою землю, твоя в умы простаков блудодейное зелье. Здесь наш порядок, здесь наш закон. Ты нам не хозяин, славонный садом. Россию корёжит, Россию трясёт. Все ждёшь, не дождёшься, когда упадёт. Ты хочешь разлить наш народ, всё поставить верно. Но от тебя примет обратно свободный садок.